Человек был без шляпы, без парика и без шпаги. Подступив сзади, кто-то невидимый в темноте накинул на его плечи темную мантию, украшенную странными знаками. Те же руки сняли и повязку с глаз. «Счастлив будешь, брат, если живо ощутишь в себе тьму невежества и мерзость пороков, и их возненавидишь. Сие ощущение спасительно для тебя будет». То затихал, то гремел рядом с вошедшим знакомый ровный голос. «И может дать тебе средство приблизиться к источнику». Все та же рука, овладев ледяной от напряжения послушной рукою, приблизила ее к рукоятке меча и оставила. «Последуй теперь за теми, кто не просит у тебя награды и кто на прямом пути. Мы поместили у тебя оковы до подбородка, и ты вынужден поднять голову. Мы устроили впереди тебя преграду и позади тебя преграду, и закрыли их, и ты слеп». Прошло много часов в тишине и одиночестве. Человек стоял неподвижно, не отпуская рукояти меча, обращенный лицом к черепу, в котором мерцала лампада. Когда масло в лампаде догорело, и наступила темнота, ему дозволено было выйти на свет. В другой комнате на грудь ему торжественно был повешен серебряный знак на цепи. Такой же знак был в эти мгновения перед ним на стене. Он висел на красном шнурке с пятью узлами. Знак рыцаря, ищущего премудрости. Тихие похороны происходили внутри церковной ограды. Батюшка не возражал, пожертвования оказались так щедры, что он не задавал лишних вопросов. Никакой музыки. У заранее приготовленной ямы, куда опустили первый гроб, стояли несколько человек. Высокая худая дама, спрятавшая лицо под вуалью, и три офицера гусарского полка. Один молодой полковник, один майор, один корнет. Опустив первый гроб, мужики немного замешкались с веревками. Большие их крепкие лапти, привязанные прямо на грубые шерстяные чулки, заскользили по льду, послышалась тихая ругань. «Давай!» — мягким голосом попросил господин солидного вида, немного отставший от процессии и только теперь присоединившийся к ним. Он взмахнул тяжелой тростью. «Опускайте! До сумерек! Каменщик поставить хорошо!» Подошедший, как потом выяснилось, и был сам его превосходительство, генерал в отставке Константин Эммануилович Бурсов. Это он полностью оплатил как священника, нарушившего устав, и соглашающегося хоронить в церковной земле двух молодых людей, умерших без исповеди, так и надгробие. Потом говорили, что мраморное надгробие за два дня вырубил модный столичный скульптор. Но имя скульптора не решались назвать. Когда яму засыпали и установили камень, заинтригованный происходящим кладбищенский сторож подошел и встал рядом со свежей могилой. Мраморная плита была треугольной формы и указывала острым концом вверх. Православный золотой крестик уместился на самом острие. Плиту украшал небольшой барельеф, сплетенный Амур и Психея. На плите стояло: «Иван Семенович Турсов, 1771-1796, Марья Илларионовна Турсова, 1776-1796. Ниже была небольшая эпитафия. «Они рождены свободными людьми же и опочили. Мир праху этой пылкой любви».